Твоя жизнь сложна не потому, что тебя сдерживает прошлое, а потому, что ты продолжаешь думать о нем и застревать в нем. Вместо того, чтобы вести торг с прошлым, отпусти его, чтобы оно могло течь, как река. Твоя истинная суть не река воспоминаний, а тот, кто стоит у реки, молча наблюдая за ее течением. Мой духовный путь. Когда я учился в старших классах школы, я немногое знал о буддизме, ровно столько, сколько нужно было, чтобы в мае с нетерпением ждать дня рождения Будды. Мне нравилось, что в этот день нас освобождали от уроков, ведь погода обычно была прекрасной. Мне также нравились цветные бумажные фонарики, которыми украшали улицы Сеула. Когда в сумерках я шел по освещенному городу, на улицах было так красиво, что я почти забывал о школе и своей неуверенности в будущем. В это время года я частенько наведывался в храм Досеон на горе Пукхансан, недалеко от моего дома. Проходя под разноцветными фонарями и слушая на своем плеере любимую музыку, например, Джорджа Уинстона, Эннию или дуэт Саймон и Гарфункель, я расслаблялся и успокаивался. В выходные я больше всего любил проводить время с американскими миссионерами. Им было по 20 с небольшим лет, всего на 3 или 4 года больше, чем мне. Поэтому мы легко находили с ними общий язык. Мы играли в карты и спортивные игры и рассказывали друг другу о наших культурах. Это общение укрепило мой интерес к религии и навело на такие мысли. Зачем мы родились? И что с нами станет после смерти? Кто я? Почему в мире так много неравенства и страданий? Мне нравилось, что я могу обсуждать эти вопросы на английском. Вероятно, потому, что в школе такие вопросы задавать было нельзя. В один из дней рождения Будды я убедил своих американских друзей в том, что им непременно нужно познакомиться с религиозными традициями моей страны, раз уж они приехали в Корею. В то время я не ощущал себя достаточно подготовленным, чтобы называться буддистом. Мне просто нравилось рассказывать друзьям о традициях, которые являлись важной частью корейской истории и культуры. Вероятно, они были согласны со мной в том, насколько ценно понимать другую религию, или им просто хотелось прогуляться за пределы города. Но однажды вечером, когда на улицах горели фонарики, мои друзья-миссионеры вместе со мной отправились к горе Пукхансан в храм Досеон. Добравшись до места, мы полюбовались традиционными строениями и территорией храма. Потом мои друзья стали задавать мне вопросы. Например, увидев величественные и все же пугающие лица четырех небесных царей у входа на территорию храма, они спросили, почему буддисты почитают богов, которые похожи на демонов, а показав на людей, склонившихся перед вырезанной из камня статуей Будды, они спросили, почему они поклоняются каменному Будде? Разве это не идолопоклонничество? Я не сумел дать им даже невразумительного ответа, не говоря уж о содержательном. В то время я знал недостаточно, чтобы ответить, что как в христианстве архангелы Гавриил и Михаил служат воле Божьей, и защищают верующих, так и в буддизме есть свои неземные существа, такие как четыре небесных царя, которые защищают учение Будды и оберегают его последователей. Тогда я еще и неправильно понимал, что именно олицетворяет собой статуя Будды. Я полагал, что Будда был кем-то вроде божества, наделенного силой и исполняющего просьбы людей, если они искренне его чтили. Оглядываясь назад, я поражаюсь тому, насколько я был невежественным. В колледже я начал интересоваться буддизмом и в рамках посвященных религии занятий прочел несколько буддийских текстов. Одним из них была «Алмазная сутра», важнейший текст Махаяны, из которой я узнал, что у истинного Будды нет формы и, следовательно, его нельзя увидеть глазами. Другими словами, Будда символизирует собой просвещенный разум, и у него нет никакой конкретной формы или человеческого образа. Там также говорится, что все живые существа обладают природой Будды или истинной природой, и, достигнув просветления, мы больше ничем не отличаемся от Будды. Хотя мы поклоняемся образу Будды, на самом деле выражаем почтение истинной природе разума, бесформенной сути, которая существует в настоящем моменте. Позже, готовясь стать монахом, я изучал тексты дзен-буддистов, например, записанные изречения мастеров дзен-буддизма, где содержатся высказывания древних учителей, подводящие читателей к теме просветленного ума. Например, «Если каменный Будда кажется нам священным, это из-за присущей образу святости или потому, что нашему разуму он видится святым. Даже если двое посмотрят на одного и того же каменного Будду, одному он может показаться священным, а другому – нет. Истинная святость заключена в камне, из которого сделан образ Будды, или в разуме, который познал святость. Мне представилась возможность из первых рук получить опыт, который я до сих пор лишь изучал по книгам. Это произошло на ретрите, посвященном интенсивной медитации, в монастыре Биомио под началом великого мастера Субула. Я во всем следовал наставлениям мастера, и, к счастью, мне удалось на своем опыте познать различные этапы медитации, о которых я читал. Все мысли полностью улетучились, и я, наконец, сумел познать вкус просветления. Сложно описать просветленный разум словами, но могу сказать, что он свободен от мыслей и кажется молчаливым, умиротворенным, прозрачным, свободным, живым, невесомым, не имеющим границ и нерушимым. Он существует во всей своей полноте не только в пределах тела, но и снаружи, во Вселенной, как одно неразрывное, неразделимое сознание. У него также есть способность познавать. Каждый раз, когда мы что-то узнаем, это происходит именно благодаря способности просветленного ума. Это не есть нечто мистическое или сверхъестественное. Он существует рядом с нами, так близко, что мы всю жизнь обходим его вниманием. Как пустое небо, которое позволяет быть облакам, молниям и дождю. Как тишина, которая становится фоном для музыки и любых звуков. Как зеркало, которое отражает все в этом мире, как оно есть. Как любящая мать, которая всегда наблюдает за своим ребенком. Просветленный разум существует для всех и всегда, в том числе прямо сейчас. После этого опыта моя жизнь неожиданным образом изменилась. Так вышло, что благодаря своим книгам я обрел известность в Южной Корее. Оглядываясь назад, я вижу, что было немало областей, в которых мне не хватало знаний. Но люди искали меня и просили рассказать им о буддизме, а мне требовалось еще немало практики, и потому я испытывал неловкость. Поэтому решил углубить свои познания в медитации и отправился в монастырь Бангам. Я был счастлив вернуться туда и провести время со своими братьями-монахами и мастером, который посвятил всю свою жизнь учению и медитации. Мастер сказал мне: «Даже если ты достигнешь первой ступени на пути бодхисаттвы, у тебя будет достаточно мудрости, чтобы осмыслить большинство буддийских текстов. Но тебе все равно нужно пройти оставшиеся 9 ступеней, чтобы оказаться на 10-й, потому что между твоими знаниями и твоим поведением есть разрыв. Только когда прохожие, увидев твои полные сострадания и мудрости деяния, провозгласят: ты словно Будда во плоти, можешь считать, что преодолел этот разрыв». Самое сложное на свете – применить свои знания на практике и убедиться в том, что твои действия не противоречат твоим словам. Что касается меня, то мне кажется, что пропасть между моими словами и делами все еще велика. Но в каких бы обстоятельствах я ни оказывался, я стремлюсь оставаться осознанным и взращивать в себе сострадание. Хотя на это, вероятно, уйдет немало времени, я хочу сократить разрыв, насколько возможно в этой жизни. Сейчас, когда я пишу это, до дня рождения Будды остается всего неделя. и разноцветные фонарики на улицах Сеула столь же красивы, как и в те времена, когда я учился в школе. Твое тело становится старше, но твой разум может этого не ощущать. Это потому, что разум не знает возраста. Он существует в бесконечном сейчас. Противоположность безграничной вселенной, твой разум чувствует себя крошечным, запертым в теле. Но правда в том, что он не заперт внутри. Разум способен познавать вселенную, потому что он столь же велик, как и она сама. Если бы твой разум существовал лишь внутри тела, твои знания сводились бы к тому, что происходит в твоем теле. Но ты знаешь о многом за пределами тела. Когда появляется знание, твой разум оказывается там. Познающий разум и пространство, в котором возникает знание, есть одно и то же. Когда снаружи дождь и холод, мы стремимся в свой теплый и уютный дом. А когда нас осаждают трудности, мы становимся более бдительными и осознанными. Когда все хорошо, мы нечасто медитируем. Трудности даны во благо, чтобы взращивать в себе осознанность. Осознанность не есть нечто, к чему приходит в каком-то специальном месте. Та неуютная точка, в которой твой разум сталкивается с миром, и есть лучшее место для того, чтобы практиковать осознанность. Нет лучшего учителя, чем человек, который тебе неприятен, ведь он вынуждает тебя познавать свой разум. Как сказал мастер дзен-буддизма Сион Чол, величайшая возможность для развития, когда тебя обвиняют в том, чего ты не совершал. Исцелить раны или травмы прошлого посредством духовной практики в одиночестве нелегко. Физические упражнения в сочетании с психологической помощью могут принести больше пользы, чем духовная практика в одиночестве. Если ты обратишься к медитации, когда твои душевные раны не исцелены, твои воспоминания об этой боли могут сдерживать тебя, мешая достичь прогресса. Не перегружай свое тело и ум в надежде ускорить прогресс в медитации. Спи достаточно, питайся сбалансированно, занимайся спортом регулярно. Не перенапрягай тело слишком долгим сидением. Успех придет быстрее, когда тело и ум уравновешены и расслаблены. Ты прилагаешь огромные усилия, чтобы достичь просветления, только чтобы впоследствии осознать, что оно с самого начала было тебе доступно. Ты изо всех сил пытаешься заслужить любовь Бога, только чтобы увидеть, что не было еще ни единственного мгновения, когда Бог не любил бы тебя. Когда мы просветлены, мы понимаем, что вся Вселенная тоже просветлена. Будда помогает разумным существам повсюду, в то же время прекрасно понимая, что каждый есть Будда, и все заключено в его разуме. Вот двери, ведущие к просветлению, любовь, тишина, принятие, настоящий момент, ощущение полноты жизни, открытое восприятие, ум, в котором нет мыслей, и готовность сдаться. Стать просветленным не значит сразу же стать совершенным. Даже достигнув просветления, ты должен работать над тем, чтобы твои вновь обретенные знания соответствовали поступкам, особенно в том, что касается отношений. Овладей всеми знаниями, которые нужны тебе в этом мире, но используй их для высшей цели. Просветление – не конец, а лишь начало. Истинно просветленный учитель не просит своих учеников идти исключительно по его стопам. Если существуют другие великие учителя, он сам посоветует ученикам обратиться к ним. Его первостепенная забота – духовный рост его учеников, а не укрепление своего влияния. Если учителя превозносят как Бога, а ему это явно нравится, будь осторожен. Если бы был лишь интеллект и не было чувствительности, ты не умел бы сопереживать, столкнувшись с чужим страданием. Если бы была одна чувствительность, но не было духовности, ты мог бы потерять надежду и впасть в отчаяние, столкнувшись с собственным страданием. Если бы была только духовность и не было интеллекта, ты мог бы попасть в секту и пострадать. Не поддавайся влиянию того, кто вещает о собственном просветлении. Просветление есть отсутствие «я». Согласно сутре сердца, ты освобождаешься, когда осознаешь, что нечего обретать. Тогда кто это «я», обретшее просветление? Собственно говоря, нет просветленных людей. Есть лишь просветленные поступки. Мастер дзен Шунрю Сузуки. Согласно изречению мастера дзен из династии Сун, когда идет снег, в храме можно увидеть три типа монахов. Первые заходят в зал для медитаций и садятся. Вторые обсуждают природу просветления. Третьи болтают о сегодняшних блюдах. Кто я, если мне по душе все три? Когда ты чувствуешь, я не хочу ничего делать сегодня, вся твоя осознанность улетучивается. Будь осторожен, не поддавайся инертности. Есть один способ узнать, нужно тебе продолжать практиковать медитацию или нет. Если еще что-то, о чем тебе нужно спросить учителя? Если да, тогда тебе нужно пойти еще немного дальше. Достичь просветления и познать свою истинную природу означает прожить на своем опыте то, о чем ты давно знал, но пока не испытал. Нам еще предстоит достичь просветления, не потому, что мы не знаем, каким путем идти, а потому, что еще не испытали то, о чем нам уже известно. В тот день, когда ты станешь просветленным, ты поймешь, почему великие учителя говорили именно то, что они говорили. Когда ум безмятежен, я вижу, как поднимается луна и мягко дует ветер. Тогда я понимаю, что мир не обязательно океан страдания. Хунзи Чен. Вкус корней.